Глава 21. О наградах и отношениях. Похоже, что высшим силам надоела вся эта суета в небе над Мадридом. И следующие две недели в районе этого многострадального испанского города стояла отвратительная погода. И в небе висела низкая облачность, и все время с небольшими перерывами шел дождь, холодный и мерзкий. Бррр. Ненавижу такие вот дожди. Как человек и как пилот. Погода полностью нелетная, взлетные полосы раскисают от грязи. В общем, никто в это время не летал, ни мы, ни наши противники-франкисты. И война затихла не только в воздухе. Наземные боевые действия тоже временно ослабли. В таких условиях воевать на земле очень трудно, бронетехника застревает в грязи. Даже дороги становятся непроходимыми для нее. Тут-то большинство дорог за городом грунтовые, не имеющие твердого покрытия. А по раскисшим от грязи полям танки даже легкие просто не пройдут. В общем, для наступления такая погода подходит очень мало. И в данный момент обе воюющие стороны тупо сидят в окопах и вяло постреливают в сторону противника. Я с содроганием представлял себе, как там люди сейчас воюют, сидя в заливаемых водой окопах. Ужас. Очень хорошо, что я летчик. Правильную профессию выбрал. В пехоте я бы не смог воевать. Я себя знаю. Люблю комфорт, понимаешь. А по сравнению с наземными частями, мы, авиаторы, живем очень даже неплохо. Комфортно живем. Не зря пехотинцы нам завидуют, есть за что. Но все это время вынужденного бездействия прошло для нашей эскадрильи довольно плодотворно. Нас пополнили людьми и новыми самолетами. Из Советского Союза как раз пришел корабль, который их и привез в Испанию. Правда, эта новость была омрачена другим событием. Оказывается, что изначально таких советских пароходов, вышедших из Одессы, было два. Они благополучно прошли через турецкие проливы, миновали Грецию, и в Средиземном море их атаковала неизвестная подводная лодка, которая и потопила один наш транспорт. К счастью, второй корабль уцелел и смог добраться до Испании. Жаль. На потопленном пароходе везли три десятка новеньких И-16. И теперь Испанская республика их не получит. Ну и люди там тоже погибли. Наши люди. И, кстати, все тут прекрасно понимали, чья это была субмарина. Никто, кроме Италии, на такую пиратскую атаку пойти не мог. Немцы? Нет. Нет у них пока таких лодок, которые смогут добраться до Средиземного моря. Далековато, однако. У Германии пока нет нормальных больших субмарин океанского типа. Сейчас германский флот имеет только мелкие подлодки прибрежного типа. Это через пару лет они станут строить субмарины, которые смогут совершать дальние морские походы и станут держать в страхе англичан и американцев в Атлантическом океане во время войны. В общем, немецкой эта неизвестная подводная лодка быть не могла. Поэтому кандидат в подводные пираты вырисовывается только один — Италия. Эта фашистская страна сейчас является участницей конфликта в Испании. И только для нее выгодно, чтобы наши транспортные корабли с оружием и военной техникой до Испании не добрались. Но действовать в открытую итальянцы не могут. Вот и посылают для этого дела свои субмарины, которые сейчас у итальянцев очень даже неплохие, между прочим. В данный момент они значительно лучше, чем немецкие. Вот такая тут гибридная война бушует. И во время таких вот инцидентов гибнут реальные люди. И ничего ведь не сделаешь против такого положения вещей. Официально обвинить итальянцев в нападении на наш корабль СССР не может. Нет доказательств. А догадки в международном праве к делу не пришьешь. Но хоть чайки и пилоты до нас добрались, и теперь пополнили наши ряды. А то наши эскадрильи и эскадрилья Копца значительно так подсократилась в размерах в ходе всех этих боев. Мы уже стали ощущать нехватку людей и техники. А тут такой подгон. В общем, вовремя пришло это пополнение к нам. И еще 26 ноября 1936 года к нам пришли боевые награды. В основном это были ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды. Многие наши пилоты их получили за боевые успехи, и даже пара техников также были награждены Красной Звездой. Кстати, и инженера Беляева тоже наградили за тот бой на аэродроме. Рычагову дали орден Красного Знамени, он его честно заслужил. У него же к этому моменту уже было 3 сбитых лично и 4 в группе. Меня тоже не обошли наградами, и их у меня было больше, чем у моих сослуживцев. Мне вручили орден Красного Знамени. Этот дали за мой воздушный таран. Еще был орден Красной Звезды за бой на аэродроме и штурмовку вражеской колонны. Звание старшего лейтенанта дали раньше положенного срока. Хотя мне его через пару месяцев должны были и так присвоить, по выслуге лет. Ну и самое главное — звание Героя Советского Союза. Его мне тоже присвоили. Правда, вот золотую звезду Героя мне не дали. Оказывается, нет их... В 1936 году еще. Героям Советского Союза сейчас вручается орден Ленина и грамота ЦИК СССР. Для всех, кто не знает, ЦИК или Центральный исполнительный комитет в данный момент в СССР является высшим органом государственной власти. А если по-простому, то это правительство СССР. Вот такую грамоту от родного правительства и орден Ленина в довесок к ней я и получил. И мне во время награждения Смушкевич с улыбкой рассказал, что там в верхах не знают, что со мной делать. У меня же на счету к этому моменту уже имеются 15 сбитых лично мною вражеских самолетов. И это был самый большой результат среди всех советских летчиков, воевавших сейчас в Испании. И напомню, что звание Героя Советского Союза дают сейчас за 5 воздушных побед, а я этот норматив уже перевыполнил в 3 раза. И тут мне так неуютно стало. Я же сейчас был похож на тех самых канонических попаданцев, над которыми сам смеялся, и не верил в их подвиги, описываемые авторами тех книг. И вот сам стал крутым убиватором. Но я ведь не такой. Да, опыт воздушных схваток я имею уже неплохой, и довольно уверенно себя чувствую в реальном воздушном бою. Однако мои заслуги не стоит преувеличивать. Если бы не мой экспериментальный шачок, то я бы таких выдающихся результатов за такой короткий срок не добился. Если бы и дальше летал на убогой чайке. Без моих любимых пушек, которые мне так нравятся. И я об этом даже пытался говорить, но Смушкевич меня перебил, заявив, что техника техникой, а без умелого пилота она является просто грудой железа. В общем, я заткнулся и потом уже молча принимал поздравления от своих сослуживцев. Вечером этого же дня в нашей аэродромной столовой был устроен торжественный банкет в честь всех награжденных. Правда, я вскоре заметил, что в общем торжестве не принимает участие Анна-Мария Кортес. Не увидел я за этим праздничным столом нашу очаровательную переводчицу. От нашего шеф-повара узнаю, что Донна Анна вечером была какой-то расстроенной. Она даже попросила у сеньора Кану бутылку вина и куда-то ушла. Одна ушла. Наш повар деликатно мне намекнул, что девушке нужна помощь. Что-то у нее случилось. Нехорошее. Да я и сам это понял. Поэтому во всеобщей пьянке участие не принял, а технично ускользнул в тень. И направился прямиком к домику, где проживала сейчас Анна-Мария. Общей-то казармы тут не было. И весь персонал аэродрома жил в небольших коттеджах. Вот и Аннушка тоже разместилась в одном таком домишке, когда прибыла к нам для прохождения службы. У нее там была своя отдельная комнатка. И вот там я ее и нашел. Дверь была не заперта. Но перед тем, как войти, я воспитанно постучал. Нельзя вот так без стука врываться в комнату к леди. Мне никто не ответил, но я прекрасно слышал, что там в комнате кто-то есть. Вхожу и вижу удивительную картину. Анна-Мария в довольно расхристанном виде сидит на кровати. Лицо несчастное и заплаканное. В правой руке у нее зажата бутылка вина. Ого! Она уже половину успела выдуть. Что очень много для такой молодой и не пьющей девушки. Первое, что я сделал, отобрал у нее бутылку с алкоголем. Нефиг так баловаться. Ей того, что она тут выпила, хватит с лихвой. Девушка не сильно сопротивлялась, и бутылку отдала довольно легко. Ее душат слезы, а из горла вырываются рыдания. В общем, женская истерика во всей красе. Ой, как я вот такого не люблю. Но надо что-то делать. Надо данную истерику как-то гасить, чтобы эта симпатичная мне особа чего-нибудь этакого не учудила. А то женщины они такие. И логика у них неповторимая. Альтернативная. Я обнимаю ее за плечи и начинаю утешать, бормоча разные сентиментальные глупости. В процессе этого узнаю причину такого ментального срыва. Оказывается, что у Анны-Марии погиб брат. Помните, я о нем уже говорил? Мигель. Так звали старшего брата нашей переводчицы. Он был республиканским офицером, и сегодня Анна получила письмо, где сообщалось, что ее братишка погиб в бою. Это стало сильным потрясением для Анны-Марии Кортес, и она решила залить свое горе алкоголем, сидя в одиночестве. Слушая ее горячую исповедь, я машинально стал отхлебывать из горлышка бутылки. Ух! Вот же Дон Кано учудил. Вручил девушке самое крепкое вино, что у нас было. Вообще-то я такое вот крепленное вино не очень люблю, слишком оно сладкое, до приторности. Мне больше полусухие вина нравятся. Но сейчас можно выпить и такого вина. За упокой души Мигеля Кортеса. Видимо, хороший был брат у нашей переводчицы, раз она по нему так убивается. В общем, слово за слово, и девушка полезла ко мне целоваться, бормоча, что все ее любимые мужчины погибают на этой войне. У нее же был жених, но и тот погиб в самом начале этой войны. В общем, я ей искренне сочувствую. Тяжело, наверное, вот так хоронить любимых людей. Неслабое испытание для психики. А тем временем события развиваются стремительно. Девушка меня хочет, а я пытаюсь соблюдать приличие. Какое-то время. А потом, плюнув на все, отдаюсь в объятия страсти. Ну, я же не железный. Когда к тебе вот так вот тянется девушка, которая тебе очень сильно нравится, никто не сможет устоять. Я вот не смог. Да-да-да, сознаюсь. Я этого хотел с самого первого мига нашего с ней знакомства. Да и у меня больше года секса не было. А для такого молодого организма это очень тяжело. В общем, это случилось. И я об этом совсем не пожалел. Страсть на нас нахлынула, как цунами. И это было чудесно. И именно такого мне тут не хватало в этой новой жизни. О том, что затем случилось между нами этой ночью, я рассказывать не стану. Это личное. Это вам не эротический романчик. Завидуйте молча. Конечно же, наши с Анной и Марией близкие отношения не остались тайной для окружающих. Все тут все знали. Рычагов, как мой командир, одобрил, но предупредил меня, чтобы я нашу переводчицу не обижал. Мог бы и не говорить об этом. Я и сам всех обидчиков моей Аннушки сейчас готов порвать на британский флаг. И обижать ее совсем не хочу. Хотя наш политрук меня сильно так озадачил, заявив, что скоро вся наша романтика закончится. Мы же тут в Испании только несколько месяцев будем. А потом наша командировка подойдет к концу, и нас отзовут обратно в Союз. А вот Анна-Мария Кортес останется здесь. И это меня сильно напрягло. Хотя наш политрук Яша все это говорил интеллигентными словами. По-доброму. Просто предупредил меня о последствиях как человек, а не как партийный работник. Вот после его слов я и задумался о нашем с Аннушкой будущем. Я ведь о женитьбе до этого момента не думал. Но не мог я себя представить женатым человеком. Не было у меня такого опыта. Ни в прошлой, ни в этой жизни. Не знаю я, каково это быть семейным человеком.